Глава 23. Суббота, 19 августа 1989 года, 13-й день каникул. Небо цвета синих чернил, как твои глаза. Дорогой читатель из будущего, пишу вам открытку с Корсики, коротенькую, потому что сейчас у меня есть дело поважнее. Я слишком занята. Ничего не деланием. Мечтами. Я 2 дня не давала о себе знать, и теперь, раз уж взялась, сообщаю новости. Такое в моей жизни было всего раз, когда меня отправили в летний лагерь в Веркоре, и мама положила в чемодан конверты с марками, чтобы я писала тетушкам, дядюшкам и кузенам. Итак. Дорогие все, я по-прежнему на Корсике. Здесь все в порядке, у меня полно друзей. А позавчера появился возлюбленный, ловец дельфинов. Я все время о нем думаю. Он ничего не знает, и никогда не узнает, и не полюбит меня. А вот маму может полюбить. Моя жизнь — сплошное недоразумение. В остальном все хорошо. Обнимаю. Кло. Знаю, такой стиль называется телеграфным. Ну, извините. В последние 2 дня, с тех пор, как мне на голову свалился Наталь, и мое сердце раскачивается в такт его шхуне, я слегка отдалилась от нашей банды и ее приключений. Мимо проходит Мария Кьяра. Она нарисовала на теле синие джинсовые шорты с карманом, ширинкой и бахромой. Вышло очень похоже. Хотя даже ее попка не влезла бы в такие мини-мини-шорты, обтягивающие, как вторая кожа. Парни плетутся за ней, точно бродячие псы, и принюхиваются к запаху свежей краски. Мария Кьяра наблюдает за ними в маленькое зеркальце и играет в девочку с пальчик, которая роняет на тропу то лифчик, то трусики. С десяток мелких оголодавших людоедов уже взяли след. Мария Кьяра все еще не рассталась с невинностью, но во всеуслышание заявила, что улетает в Бари 25 августа и сделает, что обещала, прежде чем сядет в самолет. Через 6 дней жар, охвативший маленьких пубертатных самцов, усилился до невозможности. Хотите знать мое мнение? Я считаю фаворитом самого неспешного. Он ждет, когда другие выбьются из сил. Таков мой брат Николя. Держу пари, Мария Кьяра выберет его. Когда придет время. Она это знает. Он тоже. Братишка слегка загордился, стал похож на поучающего всех придурка. Впрочем, я не объективна. Потому что влюблена. Хочу снова увидеть Наталя. Мечтаю, чтобы он заметил меня и взял на борт. Я не знала, что так бывает. Смотришь на мужчину 15 минут, перекидываешься парой фраз и начинаешь думать о нем день и ночь. Это и есть любовь? Любить значит страдать из-за человека, которому нет до вас дела? Он давно обо мне забыл, а заговорил только потому, что хотел подкатиться к маме. Я права? Скажите мне. У мамы, кстати, фора перед папой. Вчера они спорили о вечере 23-го, и он сдался. Мы отправимся на аперитив в Арканю к бабушке с дедушкой, а потом родители отпразднуют годовщину в Каза ди Стелла. Все кузены будут слушать концерт Афилетте, кроме нас. Мама победила и получит свой букет шиповника на День Святой Розы. Она даже слегка возгордилась и поглупела. Ладно. Зато мы избежали песнопений. Я все вам расскажу, но сначала опишу, как прошел сегодняшний день. 19 августа 1989 года. Далеко, очень далеко отсюда. Совсем рядом с маминым сердцем. Безумный трюк. 19 августа 1989. Повторил он про себя. После этого дня все в мире изменится, хотя никто не оценил всей его важности. Величайшие революции, меняющие судьбы человечества, приходят неузнанными. 19 августа 1989-го. Заря нового мира. Всем было начхать, мир ушел в отпуск. Всем, кроме пальмы.